Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Приложение. Юношеские стихи 1817-19 годов. 1817 год. Хор, петый в день именин дяденьки Богдана Андреевича Баратынского его маленькими племянницами Панчулидзовыми. Родству приязни нежной мы глаз приносим сей, в ней к счастью путь надежный, вся жизнь и сладость в ней. Хоть чужды нам искусство с приятством говорить, но сердце могут чувства дар тщетный заменить. Из благ богатых света, усердием лишь одним, чем можем в детские лета, мы праздник сей почтим. Весны в возобновленье, среди рощи, средь полей, так птички возвращенье поют цветущих дней. Увы, теперь природы уныл, печален вид, хлад зимней непогоды небесный кров мрачит. И в ведра, и в ненастье гнетут печали злых, но истинное счастье нигде, как в нас самих. Смотрите, как сияет во всех усердие дух, как дышит все, блистает веселостью вокруг. Средь грозных бурь смятений, хоть гром вдали шумит, душевных наслаждений ничто не возмутит. Хоть время невозвратно всех благ лишает нас, увы, хоть слишком внятно судеб сей слышен глас. О, пусть всегда меж нами жизнь ваша лишь течет, и дружба под цветами следы сокроет лет. 1818 год. Мадригал пожилой женщине и все еще прекрасный. И в осень лет красы молодой она всю прелесть сохраняет. Старик крылатый не дерзает коснуться хладной к ней рукой. Сам, побежденный красотой, глядит и путь не продолжает. 1819 год. Портрет В. Как описать тебя? Я право сам не знаю. Вчера задумчиво, я помню, ты была, сегодня ветрено, забавно, весела. Во всем, что лишь в тебе встречаю, непостоянство примечаю, но постоянно ты мила. К Алине. Тебя я некогда любил, и ты любить не запрещала, но я дитя в то время был. Ты в утро дней едва вступала. Тогда любим я был тобой, и в дни невинности беспечной Алине с детской простотой я клятву дал уж в страсти вечной. Тебя ль, Алина, вижу вновь, твой голос стал еще приятней. Сильнее взор волнует кровь, улыбка, ласки сердцу внятней, блестящих на груди лилей все прелести соединились, и чувства прежние живей в душе моей возобновились. Алина, через 12 лет все тот же сердцем, ныне снова я повторяю свой обет. Ужель не скажешь ты полслова? Прелестный друг, чему не быть, обет сей будет свято чтимым. Ах, я могу еще любить, хотя не льщусь уж быть любимым. Любовь и дружба. В альбом. Любовь и дружбу различают, но как же различить хотят? Их приобресть равно желают, лишь нам скрывать одну велят. Пустая мысль, обман напрасный. Бывает дружба нежной, страстной, стесняет сердце, движет кровь, и хоть таит свой огонь опасный, но с девушкой она прекрасной всегда похожа на любовь. Эпиграмма. Дамон, ты начал? Продолжай. Кропай экспромты на досуге. Возьмись за гений свой. Пиши, черти, марай. У пола нежного в бессменной будь услуге. Наполни вдохами растерзанную грудь. Ни вкусу не давай, ни разуму по тачке. И в награждение любимцем куклы будь. Или соперником собачки. К Дельвигу. Так, любезный мой Гораций, так, хоть рад, хотя не рад, но теперь я муз и Граций променял на вахт-парад. Сыну резвому Венеры, рощам пафоса, цитеры, приуныв, прости, сказал, вечный лавр и мирт веселый, кивер воина тяжелый на голове моей измял. Строю нет в забытой лире, скука томно дни придет, и теперь меня в мундире гений мой не узнает. Мне ли думать о куплетах? Феба луч едва блеснет, Марс затянутый в штиблетах в строй к оружию зовет. Пробужденный грозным боем, о, судьбы переворот, твой поэт летит героем вместо Пинда на развод. Трудно, верь, с душой унылой счастье, радость воспевать. В карауле трудно, милый, об Аркадии мечтать. Ты, ведущий дни в забавах, на лугах у светлых вод, ты, с кем резвятся в дубравах музы, нимфы и эрот, пой, бессмертных сын любимый, глаз внимать я буду твой, как язык страны родимой слушают в стране чужой. К Креницыну. Товарищ радостей молодых, которые для нас безвременно увяли, я свиделся с тобой. В объятиях твоих мне дни минувшие, как смутный сон, предстали. О, милый, я с тобой когда-то счастлив был. Где время прежнее? Где прежние мечтания и живость детских чувств, и сладость упования? Все хладный опыт истребил. Узнал ли друга ты? Болезни и печали его состарили в отсвете юных лет. Уж много слабостей тебе знакомых нет, уж многие мечты ему чужими стали. Рассудок тверже и верней, поступки, разговор скромнее. Он осторожней стал, быть может, стал умнее, но, верно, счастьем стократ теперь бедней. Не подражай ему, иди своей тропою, живи для радости, для дружбы, для любви. Цветок нашел, скорей сорви, цветы прелестны лишь весною. Когда рассеянно, с унынием внимать я буду сынам твоим о будущем, о счастье, когда в мечтах твоих не буду принимать, как прежде пылкое, сердечное участие. Не сетуй на меня, а друге пожалей. Все можно возвратить, мечтанья невозвратны. Так были некогда и мне они приятны, но быстро скрылись от очей. Я легковерен был. Надежда, наслажденья меня с улыбкою манили в темную даль. Я встретить радость мнил, нашел одну печаль, и сердцу милое исчезло заблужденье. Но для чего грустить? Мой друг еще со мной. Я не всего лишен судьбой ожесточенной. О, дружба нежная! Останься неизменной, пусть будет прочее мечтой. Прощанье. Простите, милые досуги, разгульной юности моей, любви и радости подруги, простите, вяну в утро дней. Не мне, стезею потаенной, в ночь молчаливую, тишком, молодую деву под плащом вести в альков уединенный. Бежит изменница любовь. Светильник дней моих бледнеет. Ее дыханье не согреет мою хладеющую кровь. Следы печалей, изнуренья приметит в страждущем она. Не смейтесь, девы наслажденья, и ваша скроется весна. И вам пленять недолго взоры молодою пышной красотой. За что ж в болезни роковой я слышу горькие укоры? Я прежде бодр и весел был. Зачем печального бежите? Подруги милые, вздохните. Он сколько мог любви служил. Прощание. Тэ-му в альбом. Пускай измаранный листок тебе напомнит о поэте. Кто знает, друг, какую в свете ему тропу назначил рок? Увы, с растерзанной душою не раз я милых покидал и руку друга пожимал в прощанье трепетной рукою. Ты помнишь милую страну, где жизнь и радость мы узнали, где зрели первую весну, где первой страстью пылали? Ручей покинул я родной, побрел пустынную тропою. Провесть, быть может, и с тобою мне суждено лишь день другой. Быть может, друг, путеводимой своей блуждающей звезды, я кончу век в стране чужой и не увижу кров родимой. А ты, к отеческим полям, с полей победы возвращенный, хваля покой уединенный, сожжешь мастики в честь богам. Но где ж певец с тобой, любимый? Он совершил судьбы завет, судьбы враждебной с юных лет и до конца непримиримой. Когда ж стихи его найдешь, залог простой, но дружбе милой, прочтешь с улыбкою унылой и тихо лист перевернешь. Боротынскому при отъезде его в армию. Итак, беспечного досуга, отвергнув сладостный покой, уж ты в мечтах покинул друга, и новый путь перед тобой. Настанет скоро день желанный, и воин мой, противным страх, надвинув шлем, с мечом в руках, летит на голос славы бранной. Иди, воинственный наряд, приличен юности отважной. Люблю я пушек гул протяжный, люблю красивый вахт-парад, люблю питомцев шумной славы. Смотри, сомкнулись в бранный строй, идут блестящей полосой, горят их шлемы величавы, идут, вскипел кровавый бой. Люблю их видеть в битве шумной, летящих в пламень роковой, толпой отважной и безумной. И вот под тенью шатров дружина ветреных героев поет за чашей славу боев и стыд низложенных врагов. Спеши же к ним, любовник брани, ступай, служи богине бед, и к ней с мольбою твой поэт подымет трепетные длани. Зовут, лети в опасный путь, да идет мимо рок-губитель. Люби, рубись и вечно будь в любви и в брани победитель. Элегия. Уже ли близок час свидания? Тебя ль, мой друг, увижу я? Как грудь волнуется моя тоскою смутной ожидания. Родная хата, край родной, спелен знакомые дубравы, куда невинные забавы слетались к нам на голос твой. Я их увижу, друг бесценный, что ж сердце вещи грустит, что ж ясный день не веселит души для счастья пробужденной. С тоской на радость я гляжу, не для меня ее сиянье, и я напрасно упованье в душе измученной бужу. Печаль все чувства утомила, мечтою мрачный болен дух. Быть может, поздно, милый друг, меня и радость посетила. Я наслаждаюсь не вполне ее пленительной улыбкой. Все мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне. Каву. Любви веселый проповедник, всегда любезный говорун, глубокомысленный шалун, Назона, правнук и наследник. Дана на время юность нам, до рокового новоселья. Пожить не худо для веселья, товарищ милый, по рукам. Наука счастья нам знакома, часы летят. Скорей зови богиню милую любви, скорее ветренного мома. Альков уютный приготовь, наполни чаши золотые. Изменят скоро дни молодые, изменит скоро нам любовь. Летящий миг лови украдкой. Игея, Вак, еще с тобой, еще полна, друг милый мой, пред нами чаша жизни сладкой. Но смерть, быть может, сей же час ее с насмешкой опрокинет, и мигом в сердце кровь остынет, и дом подземный скроет нас. Эпиграмма. Хоть глуповат подчас Дамон, люблю я милого собрата, не виноват пред светом он, пред ним природа виновата. Конец юношеских стихов.